Она уже не сомневалась в том, что завтра надо будет поставить вопрос о волчьем билете для Марины и вызвать в школу красновских родителей. Что она в самом деле себе позволяет? Стихи читает, к людям пристает. Это влияние Марины. Родители должны с ней разобраться. Она шла в задумчивости, пытаясь заранее отрепетировать речь, которую завтра скажет перед Зоей Петровной. В том, что новая директорша начнет сопротивляться, она не сомневалась. Значит, надо будет ее убедить. Стоило только Зинаиде удалиться на безопасное расстояние, Ленкин плач перешел в безудержный смех. Костик недоуменно воззрился на нее. «Ты чего?» «Так?» Она снова не удержалась, и попытки объяснить ее теперешнее состояние потонули в новом взрыве хохота. Виталик никак не реагировал. Он грыз травинку и о чем-то думал. Костик подозревал, что на самом-то деле Виталик думал не о чем, а о ком. Почему-то он зациклился на этой девице, Красновой. Вот и теперь он задумчиво смотрел вдаль. И Костик предчувствовал его следующую фразу. Последнее время эта фраза все чаще слетала с его губ. Просто так, без всякого смысла. Вот бы ее! Продолжение не следовало. Точно Виталик боялся, что затаенное желание, одетое в слова, станет невыполнимым. Но Костик и так его понимал и договаривал за него. «Слушайте», — сказала наконец-то пришедшая в себя Ленка, — «похоже, завтра этих сук сгноят. Это даже лучше, чем я хотела. По этому поводу надо устроить небольшой праздник. Как вы считаете?» На праздник они были согласны всегда. Вопрос был только в деньгах. Деньги обычно водились у Костика. Он обладал мощным запасом, поскольку ему одному из всей троицы повезло с родителями. Его папаша успешно руководил профсоюзами. Но накануне у Костика с предками вышел конфликт, и как раз сегодня он оказался без денег. Взгляды были направлены на него. «Ну, Костик!» Ленка повисла на его плече и смотрела ему в глаза. Надо было что-то срочно придумать. Найти хотя бы десятку. На три бутылки хватит. «Ладно», — решительно произнес он. «Пошли. Я кое-что придумал». «В конце концов, не в первый раз», — сказал он себе. «Бог не выдаст, свинья не съест». Это была его любимая поговорка, хотя отчего-то он сомневался, что помогает ему именно Бог. Во всяком случае, пока они ехали в переполненном трамвае, он сумел разжиться даже 20 рублями, пошарив в кармане у рассеянной бабки. И какая разница в самом деле, кто ему помог? «Мир, покинутый мной, зверинец». Мышка сказала это так тихо, что Маринка ее расслышала с огромным трудом и невольно переспросила. «Ты о чем?» «Это так. Цитата, цитата», — улыбнулась мышка. «Я это в журнале прочитала. В «Иностранке». Там была какая-то рецензия на «Голый праздник» Берроуза. Я, правда, книгу не читала, но там много про галлюцинации. Что-то было такое, не помню. Кажется, что их нельзя назвать поучительными». «А это глупо, искать поучение в глюках», — отмахнулась Маринка. «Они бы еще попытались говорить о смысле жизни с шизофрениками в психушке». «Иногда они больше нашего знают. Так вот, там и была эта строчка. Цитата. «Мир, покинутый мной, зверинец». И они жутко возмущались. А я так думаю, он зверинец и есть. Только покинуть его трудно». Маринке ужасно хотелось курить. Она огляделась, пытаясь найти скрытую от любопытных глаз лавочку. Наконец она обнаружила. Не совсем то, но все-таки эта старая развалина пряталась стыдливо в зарослях шиповника, и при желании, если сесть спиной к дороге, их не сразу обнаружат. «Слушай», — взмолилась она, — «пойдем покурим. То есть я покурю, а ты как хочешь». «Я тоже хочу», — засмеялась мышка, — «но у меня только кубинские». «Ничего», — сказала Маринка, — «я только что Данхил прикупила. У Таньки». «У какой?» «У Таньки Камсы», — пояснила Маринка. «Ты что, не знаешь, где можно приобрести нормальные сигареты и пластинки? Вроде чаще меня в школе тусуешься». «У нашей комсомольской богини?» Мышка никак не могла понять. «Но как это?» «Так», — ухмыльнулась Маринка. «Они там все заняты фарцой. Соберут наши взносы и закупают товар. А потом нам же и толкают. С наценкой. Данхил по 8, пластинки по-разному. Когда по 8, когда по 10. И взносы окупаются. И Таньке на новые джинсы остается». Она протянула мышке сигарету из красивой зеленой пачки с короной. «Так что на будущее знай, где можно прибарахлиться. Думаю, у них и джинсы можно купить. Танька же каждый год по программе обмена в соцстраны катается бесплатно. Там, я думаю, она тряпками не затаривается». Мышка машинально взяла сигарету и прикурила от импортной зажигалки, тоже, по всей видимости, приобретенной у олигархической верхушки. «Каждый крутится, как умеет», — философски заметила Маринка, с наслаждением затягиваясь. «Ну, хоть какая-то польза от комсомола». Мышка ничего не ответила. Она была занята своими мыслями. Отчего-то вспомнила очень ясно продолжение цитаты. «Если я гиена, то истощенная и голодная, и я отправляюсь искать себе корм». «Это про них», — сказала она тихо. Маринка к тому моменту уже перескочила на другие проблемы. Например, она рассказывала мышке, что стало негде развлечься и просто сходить потанцевать, потому что все танцы оканчиваются дракой. А сам ты совершенно естественно потом оказываешься в милиции, потому что ты-то всегда по стечению обстоятельств крайний. «Про кого?» — удивленно спросила она. «Про Таньку. И про всех. Про Кузякину тоже. Если я гиена, то истощенная и голодная, и я отправляюсь искать себе корм. Ты представляешь, что может произойти, если зверинец разбежится?» «Ничего», — пожала плечами Маринка. «Бросятся жрать, раз они голодные, а по дороге всех перекусают, и начнется круговое бешенство. К тому же, говорят, гиены никогда не наедаются и вечно голодные. Даже если слона схавают, все равно им мало. Так что жрать они могут до бесконечности, и все равно им будет мало. Кстати, с чего ты взяла, что гиена Кузякина скоро сдохнет?» «Не сдохнет», — поправила ее мышка. «Про людей так не говорят. Она скоро умрет. А как я про это узнаю, я и сама не знаю. У каждого свой сигнал. Например, я часто слышу поезд». «Да и поезд-то и я слышу», — хмыкнула Маринка. «Тут же железная дорога недалеко». «Это не тот поезд», — возразила мышка. «Необычный. Как будто кто-то его направил на тебя. И надо обязательно попросить Бога, чтобы он тебя защитил. Иначе все раздавит. А есть люди, которые видят лестницу, ведущую прямо на небо. И ангелы их встречают. и ступеньки из золотых нитей, которые выдержат твою душу, если ты легка и свободна от зла. Только я даже не знаю, что лучше. Конечно, я бы хотела увидеть эту лестницу, а не грязный поезд. Но только я боюсь, что моя душа начнет разрываться на части. Ведь ей захочется остаться на земле, к которой она привыкла, но и по лестнице подняться захочется. Хотя бы на секунду побыть с этими прекрасными ангелами и к Богу хотя бы на минуту подняться. Жаль, что никто не смог спуститься. Она так увлеклась, что почти забыла о Ленке. И Маринка слушала ее внимательно, слегка приоткрыв рот, потому что глаза у мышки стали какими-то другими. Точно она взяла, да и увидела, наконец, эту самую лестницу. И от радости теперь про нее Маринку забыла. «Ну вот, когда мой дедушка умер, — продолжала мышка, — я не знала, что он умирает. Но тогда-то все и началось. Папа в больнице был, и мы ничего не знали. А у меня с 12 часов началось. Господи, упокой его душу! И ни о чем думать не могу. Только сижу на кровати и твержу эти слова, даже не понимая, откуда они появились. Так и сидела, бормотала их до 2 часов ночи. Потом пришел папа и сказал, что дед умер. В 12 часов». Маринка невольно поежилась. Ей стало страшно, как будто она прикоснулась к кромешной тайне. И хотелось заглянуть туда, поглубже, ощутить этот манящий воздух загадочности и даже попробовать угадать ответ. Но она боялась. «А с Кузякиной?» Я и сама не поняла, почему это почувствовала. Просто вдруг увидела, что ее за плечо держит черная сморщенная рука с длинными когтями, как на рисунках Гои или Босха. И еще, я не знаю, как это произошло, но только эта рука и осталась пока снаружи, а остальное уже вошло в Ленку, понимаешь? Вошло и смотрит из ее глаз. «Бррр!» — не удержалась Маринка. «Как же ты с этим живешь?» «Я это вижу нечасто», — улыбнулась мышка. Сигарета потухла, и немного кружилась голова. «Пора идти», — вздохнула она. «Дай бог, чтобы с Ленкой у меня был просто мелкий и совсем не поучительный глюк». Маринка ничего не ответила. Она все еще находилась под впечатлением мышкиных рассказов. «А просто будущее, ты видишь?» — поинтересовалась она, когда они уже поднялись в гору и шли мимо обшарпанного дома с магазином на углу. «Иногда», — засмеялась мышка. «Ну, вот про меня», — попросила Маринка. «Никаких там черных рук». «Ты будешь жить долго и счастливо», — успокоила ее мышка. «Выйдешь замуж. У тебя будет 3 детей. И хороший муж. Правда, туговато придется с деньгами. Но это не самое главное». «Это как посмотреть», — вздохнула Маринка. «Может, ты все-таки денежный вопрос в нашей будущей семье наладишь? 3 детей все-таки. Как-то надо их прокормить, вырастить там, одеть, обуть». Мышка ничего не ответила. На ее взгляд, вполне можно было обойтись и 3 составляющими счастья. Маринка поняла, что глупо требовать от Джина чересчур много, поэтому тоже замолчала, думая о своем. Например, почему мышку все считают дурочкой? Говорить с ней Маринке было удивительно легко и приятно. И мышка совсем не подходила под определение «дуры». Наоборот. Они почти дошли до Мышкиного дома. И тут Маринка остановилась, как вкопанная, присвистнув невольно от восхищения. На лавке перед домом сидел принц. Таких Маринка прежде не видела, даже на проспекте. Длинные волосы принца волной спадали по плечам и были при этом чистые, расчесанные, и сам принц был какой-то... Маринка даже запнулась, подыскивая определение этой дивной красоте. «Он, наверное, иностранец», — решила она. Но тут же подумала, что в их закрытом городе, отродясь, не было никаких иностранцев. Особенно иностранцев, хиппи. А этот, несомненно, был как раз из них. При их появлении принц поднялся, скользнул по Маринке равнодушным взглядом и уставился на Мышку. Маринка невольно оглянулась и увидела, что Мышка стоит, опустив глаза. При этом она покраснела почему-то и старательно ковыряла носком туфли землю. Принц тем временем подошел к ней и сказал: «Привет». «Привет», — эхом отозвалась Мышка. Маринка хотела что-то сказать, чтобы тоже приобщиться к этой содержательной беседе. Но вдруг поняла: она тут лишняя. Это больно ударило ее в самое сердце. Стало как-то пусто и одиноко. И в то же время надо было уходить. «Я пойду», — сказала она, дотрагиваясь до Мышкиной руки. Мышка посмотрела на нее, и у Маринки создалось ощущение, что для Мышки сейчас существуют два мира. И тот, где находится с ней этот принц, Мышке куда важнее, чем тот, где все остальные. Можно, конечно, обидеться, но ведь это так глупо. «Пока», — кивнула Мышка. «Завтра увидимся». Маринка пошла прочь, и ей было так грустно, что хотелось по-дурацки заплакать. И еще ей хотелось обернуться, но она старалась этого не делать. Ведь это... И все-таки она не выдержала и обернулась. Они стояли молча и глядели друг на друга. На минуту Маринке показалось, что они стоят, а вокруг них какое-то мягкое свечение. Точно они и не люди вовсе, а два ангела. А потом она почему-то подумала, хоть бы с ними ничего не случилось, потому что в этом зверинце 100% такие истории плохо кончаются. «Здесь не любят ангелов», — прошептала она, пытаясь прогнать томительное предчувствие беды. Он нежно убрал с глаз ее челку и что-то сказал. Она подняла на него глаза, все еще не улыбалась, оставаясь серьезной и немного грустной. Маринка вдруг почувствовала, что как ни крути, а получается, что она за ними подглядывает. И хотя ей этого страшно не хотелось, она пошла дальше, все больше и больше удаляясь от странного островка света и нежности, у которого ей так хотелось побыть подольше, чтобы хоть немного согреться. «Как дела?» — спросил он, убирая челку с ее глаз. Она ему мешала, эта длинная челка, мешала видеть ее глаза. «Нормально», — пожала она плечами. Он вдруг понял, что вопрос был дурацкий, и ответ такой же. «Если бы можно было разговаривать молча, душами. Я думала, что никогда тебя уже не увижу», — сказала она, поднимая глаза. «Я тоже думал, что никогда тебя не увижу», — рассмеялся он. «Сидел 2 дня и писал стихотворение. Вот, возьми». Она развернула сложенный в 4 листок и стала читать. «Маленькая мышка, сидя на горшке, так прелестно пела, к как поют везде. Мышку изловили, в клетку посадили, проволочной дверцей хвостик прищемили. Но маленькая мышка все равно поет, что может с ней случиться, пока она живет. «Странно», — сказала она. «Опустим мое сиденье на горшке. Предположим, я распеваю именно там. Но последние две строчки надо переставить. Маленькая мышка все равно живет. Что может с ней случиться, пока она поет?» «Как скажешь», — развел он руками. «Хотя это говорит наша с тобой разница в возрасте. Мне важнее жить, тебе петь». «Жить и петь», — тихо сказала она, глядя ему в глаза. «Спасибо. Я не ждала от тебя такой нежности». «Я сам от себя не ожидал», — улыбнулся он. «Наверное, это закон нежности — появляться именно там, где ее никто не ждет». Он поднял голову и посмотрел на небо. Облака плыли над ними, и на секунду ему показалось, что не такие уж эти облака равнодушные, будто они в данный момент довольно заинтересованно следили за ними, как почетный эскорт для парочки идиотов, обреченных на вымирание. Усмехнулся он про себя. «Знаешь что?» — сказал он. «Я должен тебе это сказать. Наверное, завтра я скажу тебе совсем другие слова, потому что слова меняются, и настроение тоже. Но даже если завтра я сообщу тебе, что я тебя не люблю...» Он запнулся. Она терпеливо ждала продолжения, потому что понимала, то, что он собирается сказать сейчас, очень важно, и ему надо собраться с силами. Потому что именно сейчас, в эту минуту, они собираются бросить вызов целому миру. «Так вот», — продолжал он, — «если я это скажу, не верь мне, это будет неправдой. Я тебя люблю. С того самого момента, как увидел тебя на скамейке, я тебя люблю и буду любить всегда». Наверное, даже после смерти, потому что это сильнее меня. Этого не я хочу, этого хочет Бог. Она ничего не ответила, только улыбнулась и обвела его шею руками, прижимаясь к его груди. «Зачем?» — простонал он. «Потому что этого хочет Бог». Лукаво улыбнулась она ему. «Ты же сам только что сказал».